গোপী জন্মবালা Шримад Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 6. Сотворение вселенской формы. Великий мудрец Майтрея продолжает рассказывать Видуре о вселенской форме Господа. Дорогой Видура, беседы о деяниях и величии вершителя благих дел – самое драгоценное достояние человечества. В своих трудах великие мудрецы с таким совершенством описали его деяния, что когда мы преклоняем к ним слух, наш слух исполняет свое истинное назначение. Комментарий. Имперсоналисты очень боятся слушать повествования о деяниях Господа, ибо высшую цель своей жизни они видят в том, чтобы обрести счастье слияния с трансцендентным бытием Брахмана. Любую деятельность, даже деятельность личности Бога, они считают материальной. Но в этом стихе речь идет о другом счастье. Счастье, связанном с деяниями Верховной Личности, обладающей трансцендентными, то есть духовными качествами. Следует обратить внимание на употребленное здесь слово «гунавидам», поскольку качества Господа, Его деяния и игры составляют предмет бесед между преданными. Такие мудрецы, как Майтрея, никогда не опускаются до разговоров на мирские темы. И все же в данном стихе он утверждает, что высшей ступенью совершенства трансцендентного самоосознания является обсуждение деяний Господа. Исходя из этого, Шрила Джива Госвами делает вывод, что слушание повествований о трансцендентных деяниях Господа стоит неизмеримо выше трансцендентного счастья Кайвальи. Трансцендентные деяния Господа так замечательно описаны в трудах великих мудрецов, что достаточно просто слушать эти описания, чтобы полностью осознать себя. И только в этом случае слух и дар речи человека будут использованы по назначению. Одним из таких великих писаний является Шримад Бхагаватам, и тот, кто слушает или пересказывает его, достигает высшего совершенства жизни. Сын мой, проведя в глубокой медитации 1000 небесных лет, первый поэт Вселенной, Брахма, понял только то, что величие высшей души непостижимо. Комментарий. Некоторые последователи надуманных философий пытаются постичь Верховную Душу с помощью философских рассуждений и умозрительных построений. И когда преданные, обладающие некоторым знанием о Верховном Господе, говорят, что величие Господа неизмеримо и непостижимо, эти философы обрушиваются на них с обвинениями в невежестве. Вместо этого им надо было бы прислушаться к тем наставлениям преданных, ну, таких, например, как первый поэт Вселенной Брахма. Господь Брахма провел в глубокой медитации 1000 небесных лет, и тем не менее он утверждал, что величие Господа непостижимо. Чего же тогда надеются достичь с помощью своих глубокомысленных философских рассуждений последователи ложных доктрин и философий? В Брахма-самхите говорится, что даже если такие философы будут сотни миллионов лет носиться по небу философских рассуждений со скоростью ума или ветра, они все равно не смогут постичь величие Господа. В отличие от них, преданные не теряют времени на тщетные попытки постичь Всевышнего, а смиренно внимают истинным преданным, которые прославляют Господа. Так, слушая о величии Господа и повторяя услышанное, они обретают подлинное трансцендентное блаженство. Приветствуя деятельность таких преданных, Господь говорит: «Чистые преданные Господа поручают себя заботам пара-пракрити, внутренней энергии Господа, которую также называют Лакшми-деви или Сита-деви, Шримати-радхарани или Шримати-рукмини-деви. Так они становятся истинными махатмами, великими душами. Махатмы не тратят свое время на бесплодные философские рассуждения. Они неуклонно следуют путем преданного служения Господу. Преданное служение начинается со слушания и повторения повествований о деяниях Господа. Занимаясь этой духовной, трансцендентной деятельностью, махатмы обретают необходимые знания о Господе, поскольку если Бога и можно до какой-то степени познать, то только с помощью преданного служения. Никто не может запретить человеку философствовать, растрачивая на это драгоценное время человеческой жизни. Однако философствование не поможет ему войти в Царство Господа. Махатмы отвергают философский путь познания Господа. Они черпают наслаждение в слушании повествований о его славных деяниях и его трансцендентных отношениях с преданными и демонами. Эти повествования о деяниях Господа доставляют преданным огромное наслаждение и делают их счастливыми как в этой жизни, так и в следующей. Чудесное могущество Верховной Личности Бога приводит в недоумение даже магов и волшебников. Что говорить о других, если даже самодостаточный Господь не знает пределов собственного могущества? Комментарий. Последователи ложных теорий и философий, то есть спорщики-материалисты, занимающиеся наукой и математическими расчетами, не верят в непостижимое могущество Верховной Личности Бога. Но даже их иногда ставят в тупик чудеса, которые творят человек и природа. Даже мистики и чародеи материального мира теряются, когда слышат о чудесах, которые Господь являет во время своих трансцендентных игр. И чтобы как-то оправдать свое замешательство, они называют его игры-мифами. Однако для Верховной Всемогущей Личности нет ничего невозможного, и все его деяния не миф, а реальность. Больше всего мирских спорщиков удивляет то, что пока они пытаются определить пределы безграничного могущества Верховного Господа, его искренние преданные освобождаются из материального рабства, просто восхваляя чудеса, сотворенные Господом, с которыми они ежедневно сталкиваются в своей практической деятельности. Преданные Господа видят его удивительное искусство во всем, с чем им приходится сталкиваться за едой, во сне, за работой и так далее. В маленьком плоде баньянового дерева тысячи крошечных семян. В каждом из них скрыто новое дерево, а в нем, в свою очередь, заключена возможность появления на свет миллионов таких плодов, каждый из которых является одновременно причиной и следствием. Таким образом, даже дерево и его семена наводят преданных на размышления о деяниях Господа. В то время как спорщики-материалисты тратят свое время на бесплодные рассуждения и логические умозаключения, которые ничего не принесут им ни в этой жизни, ни в следующей. Они очень гордятся своими теориями, но при этом не способны по достоинству оценить даже простое чудо появления на свет баньянового дерева. Все эти философы – несчастные души, обреченные вечно томиться в плену материального существования. Даже речь, ум и эго вместе с полубогами, которые управляют ими, не добились успеха в своих попытках постичь Верховного Господа. Поэтому нам остается только, повинуясь здравому смыслу, в глубоком почтении склониться перед Ним. Комментарий. Те, кто проводит время в попытках измерить Всевышнего, могут возразить. Если абсолют непознаваем даже для полубогов, которые управляют речью, умом и эго, то есть для Вед, Брахмы, Рудры и других полубогов во главе с Брихаспати, то почему преданные проявляют к этому непознаваемому объекту такой пристальный интерес? Ответ заключается в том, что непреданным и философам-эмпирикам неведом трансцендентный экстаз, который испытывают преданные, описывая игры Господа. Когда философы-эмпирики, которым незнакомо ощущение трансцендентного блаженства, понимают, что их рассуждения и надуманные теории не имеют никакого отношения к реальности и не приносят им подлинного удовлетворения, они неминуемо утрачивают к ним всякий интерес. Преданным, по крайней мере, известно то, что абсолютная истина – это верховная личность Бога, Вишну, что подтверждают ведические гимны. О том же говорится и в Бхагавадгите. Постижение ведической мудрости должно приводить к познанию Господа Кришны, а не к путанным объяснениям значения слова «я». В Бхагавадгите Господь утверждает, что единственный метод, с помощью которого можно постичь высшую истину – это преданное служение. Только преданное служение дает человеку возможность осознать, что высшей истиной является личность Бога, а Брахман и Параматма – всего лишь частичные аспекты Господа. Эту истину подтверждает здесь великий мудрец Майтрея. Исполненный глубокой преданности, он склоняется перед верховной личностью Бога. Тот, кто хочет постичь высший аспект Господа, стоящий выше Брахмана и Параматмы, должен последовать примеру таких великих мудрецов и преданных, как Майтрея и Видура, Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами, и посвятить себя трансцендентному преданному служению Господу. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 6 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Сотворение вселенской формы». Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали чтение 6 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называлась «Сотворение вселенской формы». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.